Гуру. Ничему личному нет места в горней обители, и ничто личное не допускается туда. И дойти до нее можно, оставив все личное внизу. Для допуска в башню, хотя бы и временно, приходится освобождаться от всего, что связано с личностью малой и ее переживаниями. Вначале приходится внимательно отделять личное начало в себе. Личности в микрокосме своем следует отвести ей принадлежащее подслужебное место, чтобы не вторгалась она в ту область, где должны затихать эмоции и чувства личного «я». Ибо только душу свою, то есть свое малое личное «я», потерявший, обретет ее в своей высшей бессмертной триаде.